За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь умерший, которого Он воскресил из мертвых. Стих 1. Пасха, упомянутая здесь евангелистом, была последней за время общественного служения Христа. Если Пасха в год смерти Христа совершалась в пятницу вечером, 19:14-42, то, следовательно, пришествие Господа в Вифанию за 6 дней до пятницы падает на предшествующую субботу. Таким образом, вечеря Господа Иисуса Христа с Его учениками, 12:2, Симоном Прокаженным, Матфея 26:6, Марка 14:3, и Лазарем и его сестрами, Иоанна 12:2, состоялась в субботу. Там приготовили ему вечер, и Марфа служила, а Лазарь был один из возлежащих с ним. Стих 2. Неясно указано, в чьем доме происходили эти события. По этим причинам существует 2 объяснения. Первое. Вечерю приготовили Господу его вифанские друзья Лазарь, Марфа и Мария у себя в своем доме. Так принимают это православные церковь. Такового же мнения придерживается и Иоанн Златоуст. Этим они утверждают, что события, описанные у евангелиста Матфея 26:6 и Марка 14:3, отличимы от выше сказанного случая. Второе объяснение. Данные события происходили в доме Симона Прокаженного и согласуются с событиями, описанными у евангелиста Матфея 26, Марка 14. Во-первых, Лазарь упоминается здесь как сидящий с Господом, то есть как гость, приглашенный на это торжество. Во-вторых, у евангелиста Матфея 26:26 нисколько не говорится о том, что, как некоторые утверждают, эта вечера состоялась за 2 дня до Пасхи, Матфея 26:2, и что это якобы противоречит повествованию, записанному у евангелиста Иоанна. Матфей не дает точную дату этих событий. Мария же, взявшая фунт нардового чистого драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Стих 3. Это помазание ничего не имеет общего с помазанием, о котором говорит нам евангелист Лука 7:36-50. События, описанные евангелистом Лукой, произошли в Галилее. Женщина, помазавшая ноги Христу, была грешница, которая нуждалась в прощении грехов. Притом все это событие происходило гораздо раньше. У евангелиста Иоанна события происходят в Вифании, недалеко от Иерусалима. И женщина, помазавшая ему ноги миром, названа именем Мария, грехи которой были уже прощены Господом. Смысл помазания Господа Марией. Иисус же сказал: «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего». Стих 7. Евангелист Матфей дополняет сказание Господа так: «Возливши миро сие на тело мое, она приготовила меня к погребению». Матфея 26:12. Об этом трудном выражении много написано. Некоторые предполагают, что Мария помазала ноги Иисуса миром, не сознавая, что она делает. Примером такового явления может быть первосвященник Каиафа, высказавший пророчество о смерти Христа. Иоанна 11:51. «Ибо то, что он сказал, было не от него». О Марии же мы можем сказать другое. О ней сказано, что она сидела у ног Христа, слушая со вниманием его слова. Луки 10:39. А ведь Господь говорил о своих страданиях ученикам своим. Матфея 16:21 в Галилее. Об этом слышали не только ученики его, но и противники его. Иоанна 10, 11, 11:53-57. И если враги Господа знали о всем этом, Матфея 27:63, то почему же не допустить, что и Мария знала об этом гораздо больше? Поэтому, предчувствуя все эти события, она воспользовалась последним моментом, чтобы таковым образом помазать Господа теперь в предведении и в признаменовании того дня, когда предательство Иуды сведет в гроб Спасителя. И своим действием она заслужила похвалу от Господа, ибо Он сказал: «Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Матфея 26:13. Почему? Потому что это было благоухание любви Марии к своему Спасителю. Она не стыдится исповедать ее открыто, бесстрашно, так как в это время Синедрион уже осудил его на смерть. И Христос здесь подчеркивает высокую ценность Марии и предсказывает, что этот благоуханный подвиг чистой любви ее будет возвещаться в мире. Вход Господа в Иерусалим описывается Иоанном короче, чем первыми тремя евангелистами. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взявши пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, чрь Сиона, все царь твой грядет, сидя на молодом осле». С 12 по 15 стих. Так как событие, происшедшее в доме Симона, прокаженного, случилось в субботу, то въезд Господа в Иерусалим состоялся на следующий день, то есть в воскресенье. Множество народа состояло главным образом из пришедших на праздник. Когда спустя 30 лет римским правителям была перепись числа жертвоприношений агнцев на Пасху, то их оказалось 250 тысяч. Если один агнец заколался как минимум на 10 человек, то это значило, что 2 миллиона 500 тысяч посетителей собиралось на праздник Пасхи. Но Иоанн также указывает, что множество народа вышло из Иерусалима навстречу, стих 13, чем, несомненно, увеличилось торжество встречи. Некоторые соблазняются, читая об этом событии у евангелиста Иоанна и сравнивая с этим же событием, записанными у евангелиста Матфея 21, Марка 11 и Луки 19, находя там якобы существующие противоречия. На одно из них обратим внимание. Для сравнения читаем от Матфея 21:5: «Скажите тщери Сионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». И далее ученики пошли и привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Стих 7. Казалось бы, что Господь ехал на молодом осле и ослице. Но у Иоанна читаем так: «Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано», в стихе 14. Противоречия нет. Так как Матфей, будучи евреем, прекрасно знал и пользовался в своих выражениях еврейским параллелизмом, и выражение «сел на них», 7 стих, не говорит о том, что Господь сел на ослицу и осла, ибо это невозможно, но на одежды, положенные на осленка. Встреча Господа Иисуса Христа была особенной. Они встречали Его, как написано, с пальмовыми ветвями в руках. Стих 13. В далеком прошлом евреи считали пальму как символ жизни и спасения. Ветки пальмы были использованы евреями при праздновании праздника плодородия земли. Левит, 23 глава, 40 стих, Неемии, 8 глава, 15 стих. И как символ крепости и красоты, радости и торжества. 1 Маковейская, 13:51. Монета времен Маковейских была декоратирована пальмой и вином. И также с пальмой ветвями в руках народ в свое время встречал царей-победителей. И народ, встречая Господа, сидящего на ослике, встречал его как царя, постилая свои одежды по дороге. Нечто похожее много лет тому назад сделали израильтяне цару Иую. 4 Царств 9:13 при его воцарении. Встречали с надеждой, что давно ожидаемое спасение и избавление еврейского народа от римского ига настало, и что он есть тот, кто объявит себя царем Израилевым. Так понял народ это событие, предвозвещенное пророком Захарием 400 лет до этого.